Глава 9. Ричард должен был добраться до ведьмака первым. Мичик, даже раненый и искусанный осами, невероятно опасен. Больше всего его беспокоило неведение относительно того, на что способен ведьмак даже в таком состоянии. Они легко могут угодить в ловушку, о которой не подозревали, поэтому должны высматривать все хоть сколь-нибудь необычное. Ричард знал, что должен убить Мичика до того, как тот получит шанс использовать свои темные таланты. Он обязан убить его, пока тот не причинил вред Кэлен. Но в то же время Гли появлялись все чаще и чаще. Ему нужно покончить с ведьмаком и отправиться в замок. Ричард бежал по холлам и коридорам, высматривая все необычное. Он поворачивал на перекрестках инстинктивно, руководствуясь картой в голове и знаниями о том, куда направляется ведьмак. Желая добраться до Мичика, Ричард не ждал остальных и вскоре оторвался от них. Он иногда оглядывался, убеждаясь, что они не слишком далеко и не потеряют его из виду. Если кто-то отстанет и свернет не туда, в затейливом лабиринте спутанности, это может привести к гибели. Он хотел опережать женщин ровно настолько, чтобы они не попали в лапы ведьмака до того, как Ричард разберется с ним. Ричард знал, что Мичик убегал в слепой панике, преследуемый роем ос. Ведьмак бежал наобум, делая случайные повороты, но все же представлял, куда движется – в безопасное место. Как бы отчаянно ни петлял Мичик, Ричард знал, где тот окажется в конечном итоге. Время от времени до него доносились далекие вскрики и проклятия Мичика, когда осы жалили его в особо чувствительные места на лице. Ричард немного замедлился, чтобы остальные оказались ближе к нему. Его кровь бурлила от желания добраться до ведьмака, но он не позволял себе оторваться от женщин слишком далеко. На бегу он оглянулся на Шейлу. «Это же твои осы?» Шейла кивнула. Ричард указал остальным направление, а потом свернул направо в узкий проход. «Почему он просто не заставил их исчезнуть?» Кэлен сказала, что он заставил исчезнуть созданных тобой змей. Шейла старалась не отставать, чтобы ей не приходилось кричать. «Потому что я предназначала змей для Гли и не знала, что нужно защитить их от магии ведьмака. Но ос я защитила. А еще я сделала их довольно злыми. Только я могу их отозвать». Ричард остановился и поднял взгляд на широкую лестницу слева. Короткий путь, который поможет догнать Мичика. Но на какое-то время их дороги не пересекутся. Это было рискованно, ведь Мичик, которого отвлекали осы, мог отклониться от маршрута и уйти не туда, где рассчитывал застать его Ричард. Но ему нужно настичь Мичика, не дать тому сбежать. Короткий путь помог бы сократить разрыв. Приняв решение, он стал подниматься, перескакивая через ступеньку. «Когда будем близко», – бросил он через плечо Шейли, – «ты должна отозвать ос, чтобы те не начали жалить нас». Шейла кивнула, взбегая по ступеням за ним. «Не волнуйтесь из-за ос. Я заставлю их исчезнуть, как только мы его догоним». Наверху короткого лестничного пролета от коридора в разные стороны расходились ответвления. Ричард остановился, проверяя, не отстала ли Кэлен. Она не отстала. Мортсид взяли ее в кольцо. Успокоившись, Ричард пошел по темному центральному коридору. Вскоре на пути встретилась лестница, ведущая на первоначальный уровень. И Ричард повернул направо. Он бежал по коридору с пыльными мраморными колоннами, на которые опирался сводчатый оштукатуренный потолок. Замедлив шаг, Ричард повернулся и побежал спиной вперед, чтобы видеть остальных. «Какую магию способен использовать Мичик, когда я его настигну? Есть предположение?» Шейла подняла руки вверх ладонями. «Я задаюсь тем же вопросом, и у меня нет ответа. Я ничего не знаю о ведьмаках, только то, что они имеют нечто общее с ведьмами. Это плохо, но, судя по всему, он может творить то, чего я даже вообразить не в силах». «Сможешь что-то противопоставить его магии?» Шейла покачала головой, торопливо шагая за ним. «Он не может заставить ос исчезнуть. Существует ограничение в использовании ведьмой своих сил против другой ведьмы. Они связывают мне руки. Он наверняка защитит от меня все, что сможет наколдовать. «Вы волшебник. Так, может, сделаете что-то?» Ричард удрученно вздохнул. «Ладно, мне просто нужно разобраться с его магией, если не сумею убить его раньше. Но ты должна быть готова хотя бы обеспечить свет. Создашь на ладони огонек или что-то другое, не столь важно. Главное, чтобы я что-то видел. Когда я его настигну, будет совсем темно». Шейла удивленно заморгала. «Откуда вы знаете?» «Пророчество», догадалась Кэлен. «Ричард побывал в подземном мире, не забыла? Там есть пророчество. Думаешь, боевой чародей откажется от возможности получить преимущество перед врагом?» Ричард улыбнулся ей. Он не только считал ее самым умным человеком из всех, кого знал, но и иногда думал, что она способна читать его мысли. Шейла забеспокоилась. «Хотите сказать, вы действуете согласно пророчеству?» «А как я, по-твоему, узнал, что в спиральном коридоре полно затаившихся гли? Ты бы предпочла, чтобы я не знал об этом и угодил прямо в ловушку Мичика?» «Пожалуй, нет», – призналась она. Когда он прошел мимо второй деревянной двери справа и замедлил шаг, то шикнул на колдунью, чтобы она повременила с вопросами. «А теперь», – тихо сказал он, – «постарайтесь двигаться как можно тише. Мичик сейчас будет впереди. Он идет по тому правому коридору. Рика, Вейл, Кассия, Нида и Бердина, будьте готовы использовать ножи, чтобы защитить от него Кэлен. Шейла, скоро понадобится свет». Все кивнули и двинулись за ним по коридору, ведущему направо. Они прошли дальше, и первая сфера начала светиться, показывая дорогу. Когда они миновали ее, сфера стала тускнеть, но тут засветилась вторая. Ричард остановился. Он поднял руку, чтобы все замерли, и прислушался к темноте впереди. Услышав эхо тяжелого дыхания, Ричард побежал вперед как можно быстрее и тише, махнув рукой, чтобы остальные держались позади. Он не хотел, чтобы Мичик сделал своим заложником Кэлен или кого-то другого. У Кэлен был нож, которым она умела пользоваться, но он не хотел, чтобы до этого дошло. Ведьмак был непредсказуем. Обладал магией и сумел призвать в спиральный коридор гли, чтобы те устроили засаду. Когда вторая световая сфера погасла позади, они поспешили мимо третьей, а потом нырнули в темноту. Ричард вычислил расстояние до четвертой сферы, подсчитав шаги между предыдущими подставками. Он начал чувствовать запах ведьмака, хотя и не видел его. Он не знал, каков запах ведьм, но крупный мужчина вспотел от бега, страха и паники. И этот запах был знаком Ричарду. Он медленно двинулся на цыпочках, почти сразу услышав жужжание ос и тяжелое дыхание. Пока он пытался вычислить расстояние, откуда-то вынырнула большая рука и ударила его наотмашь, откинув на несколько шагов. Скорее от удивления, чем от силы удара, он потерял равновесие. Ричард устоял и тут же рванул в том направлении, где стоял Мичик. Врезавшись в мужчину, он сумел закинуть руку ему на шею. Мичик крутанулся и попытался вырваться. Но Ричард схватил запястье, закинутое на шею ведьмака руки, и усилил хватку. Он знал, что через считанные мгновения передавленные артерии вызовут потерю сознания. «Шейла, свет!» Обе стены коридора вспыхнули. В ярком свете пляшущего пламени Ричард увидел Вику, которая стояла прямо перед ними с ножом в правой руке. «Сейчас!» – крикнул он ей. Пока Ричард почти висел на крепком мужчине, пытавшемся вырваться из захвата, Вика вонзила нож в живот ведьмака. Схватившись за рукоять обеими руками и рыча от усилий, она потащила нож в сторону, вспарывая Мичику живот. Вика выдернула нож, сунула левую руку в открытую рану и потянула назад, сжимая в окровавленном кулаке полную горсть внутренности Мичика. Она крутанулась, выдергивая длинную блестящую кишку. Ведьмак задохнулся от шока. Коридор разорился ослепительной вспышкой света, исходившего от ведьмака. Ричарда и Вику отбросило, и они врезались в горящую стену. Приземлившись на спину, они проскользили по полу. Ричарду показалось, что в них ударила молния. Ричард с Викой были оглушены силой удара. Каждый нерв в его теле звенел от боли. Ричард перекатился на бок, руки онемели. Вспышка была такой яркой, что ослепила его. Мечик, освещенный колеблющимся огнем на стенах, смотрел на них сверху вниз. Он начал поднимать руки. Ричард догадался, что ведьмак собирается поджарить их еще одной молнией. Если это произойдет, они с Викой погибнут. Превозмогая боль, искатель заставил себя подняться и броситься на Мичика, чтобы сомкнуть руки на его горле. От столкновения руки Мичика откинуло назад, и тот не успел завершить заклинание. Ричард просто не мог позволить мужчине собраться с мыслями, иначе все будет кончено. Со всей силы он впечатал дюжего Мичика в стену, стиснул зубы и зарычал, напирая на ведьмака и окуная его голову в пламя. Ричард чувствовал запах горелых, растрепанных волос Мичика. Пытаясь отстраниться от обжигающего огня, Мичик неистово дергался. Но Ричард крепко держал его, выдавливая жизнь. Его мышцы вздулись от напряжения. Что-то толщиной с ногу обвелось вокруг талии Ричарда и с силой дернуло назад. Несмотря на все усилия, он не удержался. Он видел красную кожу Мортсит, кинувшихся к Мичику. Но еще одна ослепительная вспышка швырнула их на пол к ногам Кэлен и Шейлы. Что-то толстое тащило Ричарда назад, сдавливая грудь. Какое-то щупальце, вроде того, с которым он и Кэлен сражались в воде. Он не видел, кому оно принадлежит. Ричард вцепился в щупальце, пытаясь убрать его. И обнаружил, что оно не мягкое, как живая плоть, а грубое и твердое, как длинный корень дерева. Пока Ричард крутился, пытаясь вырваться, он заметил новые щупальца, выросшие прямо из каменного пола. Поднимаясь, они становились толще. Не успел он ничего сделать с отростком, что болезненно сжимал его талию, как еще один, удлиняясь, обвил ноги. Третий обхватил руки. Корни становились крепче и сильнее, оборачивая новыми витками его руки и ноги. Такие же щупальца карабкались по телу Вики, выдавливая воздух из ее легких. Мичик тяжело дышал, пытаясь собраться с силами. От опаленных волос и одежды поднимались завитки дыма. Окровавленные внутренности свисали до пола, а кровь пропитала его грязную одежду и натекла в лужу возле ног. Он сжал в кулаки кишки, перерубил их лучом света из свободной руки и отбросил, будто больше не нуждался в них. Он протянул ладони к стенам, и пламя начало меркнуть, а потом и вовсе погасло. Мичик повернулся к Вике. «Кажется, ты допустила ошибку, о которой сама меня предупреждала. Ты попыталась преподать урок и отомстить, вместо того, чтобы просто убить меня. Я больше не собираюсь вас поучать. Я просто убью всех вас». Коридор замерцал, когда по воздуху пронеслась волна света. Ричард больше не мог двигать головой, но сумел повернуть глаза настолько, чтобы увидеть Шейлу, Кэлен и остальных Мортсит, спешивших на помощь. Волна света ударила в Мичика, заставив пошатнуться, но не причинила видимого вреда. Он отступил на несколько шагов, чтобы удержаться на ногах. Ричард ощутил, как корни сжали его грудь. С каждым выдохом они давили сильнее и не давали вдохнуть полной грудью. Каждый выдох еще больше усиливал удушье. Он старался делать неглубокие вдохи, но это не особо помогало. Мичик мрачно оглядел пытавшихся убить его людей и поднял руку. В тот же миг появилась стена огня. Обжигающее пламя не давало женщинам кинуться к нему. Довольный, что они отступили, Мичик повернулся и поспешил по коридору, растворяясь в темноте. Корни на теле Ричарда стали еще толще и окончательно перекрыли воздух. Поле зрения сузилось до точки света посреди темноты. Он слышал, как Вика безуспешно пытается вдохнуть. Хлынул ливень, проливая целые ведра воды и гася пламя Мичика, которое мешало его преследовать. Кэлен, Шейла и Мортсит бросились к Ричарду. «Держись», сказала Кэлен. Она принялась лихорадочно пилить ножом корни и усики, удерживающие Ричарда. Угасающим зрением он уловил красный цвет нарядов Мортсит, подоспевших на помощь Вике. «Не могу убрать их магией», сказала Шейла, неистово рубя корни кинжалом. «Мичик защитил их. Его магия превосходит мою. Мы должны действовать ножами. Держитесь». К Кэлен стиснула зубы, яростно перерезая толстый корень. К счастью, он был мягче древесины, и ей удалось перепилить его. Давление ослабло, и Ричард смог сделать вдох. Зрение начало проясняться. Он жадно хватал воздух, злясь на себя за то, что допустил это. Через некоторое время Ричард и Вика сумели выпутаться из сети волокнистых щупалец. Поднявшись, Ричард вынул меч из ножен на несколько дюймов и позволил ему скользнуть обратно. Ножны не согнулись и не сломались, и оружие было в полной готовности. «Мичик серьезно ранен», – выдавил Ричард между глубокими вдохами и подмигнул Вике. «Вика смогла его ранить сильнее, чем я». Вика улыбнулась, благодаря за то, что он сдержал обещание и дал возможность вонзить в Мичика нож. «Вика достойна чести быть сегодня вашей любимицей», – сказала Бердина. Ричард хотел ответить, но не стал. «Нужно идти за Мичиком», – сменил он тему. «Я хочу убить его, если он еще не истек кровью. Все целы?» Ричард окинул взглядом женщин, и те закивали в ответ. «Ладно, тогда идем».